2009. Глава 75. У пилы ветер задувал с ураганной силой, разрывая в клочья завесу леденящего тумана и сметая с перевала снег. Держа Эбигейл за руку, чтобы ее не снесло с горы, Скотт поднял какой-то желтый прибор с цифровым дисплеем. Укрытие они нашли с подветренной стороны за базальтовыми столбами. Сойер пристегнул к поясным ремням пару карабинов и связал их короткой веревкой, а потом, наклонившись к уху, Эбигейл крикнул: «Моя шерпа показала, что при последнем порыве скорость ветра была около 51 мили в час. Держись ближе!» Туман на спуске оказался даже кстати. По крайней мере, Фостер не видела ту бездну, что поджидала малейшего неверного шага с ее стороны. Два дня назад именно на этом участке горы она остановилась, парализованная головокружением и страхом. Несмотря на сумасшедший ветер, скалистая тропа у вершины лежала под трехфутовым слоем снега. Скотт шел впереди, и Эбигейл старалась не отставать, чтобы в случае необходимости дотянуться до его рюкзака рукой. Спускались оба медленно и тяжело. Прежде чем сделать очередной шаг, Сойер втыкал в снег старую лыжную палку, проверяя глубину снега и ширину выступа, чтобы не наткнуться на карниз. Девушка шла за ним след в след, стараясь не обращать внимания на тот факт, что ее лицо, незащищенное капюшоном куртки, уже не горит от холода, а понемногу немеет. По мере спуска ураган слабел. А после шестого поворота Скотт остановился и отстегнул карабины. В верхней части амфитеатра ветер стих до легкого ледяного бриза. Из облачного тумана путники спустились на равнину с валунами. Снег здесь скрыл все, кроме самых больших камней, и местность напоминала поле из сахарных кубиков. Примерно через час им удалось достичь границы просеки, и хотя идти по-прежнему приходилось по пояс в снегу, самая трудная и опасная часть маршрута осталась позади. Ближе к вечеру путешественники остановились передохнуть на высоте в 11 тысяч футов в чистоеловой роще. Прошедший холодный фронт разогнал облака и выскреб небо до глянцевой голубизны. Раскопав снег, они устроились под старой елью, съели по питательному батончику и выпили на двоих бутылку воды. «Пей сколько хочешь», — сказал Скотт. «У меня с собой фильтр, так что с водой проблем не будет». «Я вот пью и чувствую себя виноватой», — ответила Эбигейл. «Ведь у моего отца такой возможности нет». Ее спутник разломил батончик и выковырнул из него орех. «Обезвоживание — вещь опасная», — вздохнул он. «Так Лоренс твой отец?» «Да, но мы не были в близких отношениях. Он бросил нас, когда я была еще маленькая». Девушка взяла бутылку и стала откручивать пробку, чтобы сделать еще глоток. Но тут бутылка в ее руках дернулась, а дерево рядом с ней вздрогнуло и уронило кусок коры, ударивший ее по лицу. Из бутылки же пролилось сразу две струйки, одна на снег, другая на колено Эбигейл. «Что еще за...» — пробормотала она испуганно. Ответом ей был прилетевший с задержкой откуда-то с амфитеатра звук выстрела. Скотт толкнул ее в снег. «Близко?» — шепотом спросила журналистка. «Звук опоздал секунды на три. Если он стреляет крупнокалиберными патронами, то может находиться в 1400-1500 ярдах от нас», — подсчитал Сойер. «То есть примерно в миле. Не исключено, что он бьет с выступа под перевалом». Вторая пуля прошила рюкзак проводника, и снова, как и в первом случае, звук пришел с небольшой задержкой. «Представить не могу, как он видит нас через лес», — сказал Скотт. «Ты бежишь первый. Я сразу за тобой. Беги не по прямой, а зигзагом между деревьями. Сделай так, чтобы ему было трудно в тебя попасть. Вперед!» Эбигейл выбралась из снега, поднялась и побежала вниз, петляя между елями. Шагов, наверное, через 10 ее нагнал звук третьего выстрела. Она оглянулась, но Скотта не увидела. «Вот пуля ударит, упадешь, и выстрела уже не услышишь». Выскочив из леса, Фостер оказалась на небольшой полянке, той самой, где они устраивали привал 3 ночи назад, и, пробежав через нее, нырнула за дерево. Потом, отдышавшись, она выглянула и увидела бегущего через поляну Сойера. Став за деревом, он сбросил на снег рюкзак. «Что собираешься делать?» — спросила девушка. «Хочу посмотреть, где этот отморозок». Мужчина расстегнул рюкзак, сунул в него руку и, пошарив, достал небольшой черный кожаный футляр. В нем оказался компактный бинокль «Никон» с 8-кратным увеличением. Проводник лег плашмя на снег, приподнялся на локтях, поднес бинокль к глазам и, настроив резкость, навел окуляр на амфитеатр. С минуту Скотт обозревал склон, а потом негромко сказал: «Ну вот, попался». «Чтоб его, я думал, мы показали лучшее время, получается, что нет. Хочешь посмотреть?» Эбигейл легла на снег рядом с ним и взяла бинокль. Сойер показал ей, как подстроить фокус. «Сначала найди перевал». Велел он, и девушка прошлась взглядом по могучим стенам и ущельям амфитеатра, острым скалистым выступом пилы, поднимающимся на 2000 футов над ними и сияющему под солнцем снегу. «Есть, вижу». «Нашу тропинку видишь?» «Да». «Иди по ней вниз». Фостер подстроила резкость и медленно двинулась по выступам, повторяя их крутой спуск по дальней стене амфитеатра. «Вижу», — сказала она наконец. «Это тот самый парень, который запер вас в шахте?» «Да, Куин». Крохотная фигурка среди огромных изломанных утесов. Человек в серебристо-черной куртке только что миновал 5-й поворот. За спиной у него висели рюкзак и винтовка с оптическим прицелом. «Господи!» — выдохнула Эбигейл и опустила бинокль. «Куин уже почти прошел выступы. Таким ходом он скоро нас догонит и найдет по следам». Скотт побледнел, но от страха или от потери крови девушка сказать не могла. «Нам нужно успеть спуститься ниже снеговой линии», — сказал он.